Ее продолжают искать, Мелисса. Мама. Ее глаза наполнились слезами. Она закрыла их. Мадлен моментально оказалась рядом с бумажной салфеткой для нее и укоризненным выражением на лице для меня. В следующую секунду Мелисса уже опять спала. Я подождал, пока ее сон не стал более глубоким, добился от Мадлен того, что было нужно, и спустился вниз. Лупе и Ребекка там пылесосили и мыли. Когда я проходил мимо, они отвели глаза. Я вышел из дома в неясный свет, от которого лес вокруг дома казался серым. Когда я открывал дверцу Севеля, по подъездной дорожке с ревом подкатил белый Saab Turbo. Он резко остановился, рев мотора умолк, и из машины вышли оба гэбни. Урсула со стороны водителя. На ней был облегающий костюм из плотной ткани и белая блузка, и накрашена она была гораздо скромнее, чем тогда в клинике. От этого она казалась усталой, но зато моложе. Каждый волосок по-прежнему был на своем месте, но прически не хватало общего блеска. Ее муж сменил ковбойский наряд на пиджак в мелкую коричнево-бежевую клетку, бежевые брюки, остроносые туфли из замши шоколадного цвета, белую рубашку и зеленый галстук. Она подождала, чтобы он взял ее под руку. Разница в росте производила почти комическое впечатление, но выражение их лиц исключало всякую шутку. Они направились ко мне, шагая в ногу, и наводя на мысль о похоронной процессии. «Доктор Делавер», — сказал Лео Гебни, — «мы регулярно звонили в полицейское управление и только что получили это ужасное известие от начальника полиции Чикеринга». Свободной рукой он тер свой высокий лоб. «Ужасно!» Его жена закусила губу. Он похлопал ее по руке. «Как Мелисса?» — очень тихо спросила она. Удивленный этим вопросом, я ответил: «Спит». «О, вот как?» «Похоже, что сейчас это ее основная защитная реакция». «Такое нередко встречается», — заметил Лео. «Защитный уход в себя. Надеюсь, вам известно, как важно непрерывно следить за этим состоянием, так как иногда оно является прелюдией к затяжной депрессии». «Я буду наблюдать за ней». «Ей что-нибудь дали, чтобы она уснула?» — спросила Урсула. «Насколько я знаю, нет». «Это хорошо», — сказала она. «Лучше всего обойтись без транквилизаторов, чтобы...» Она снова закусила губу. «Боже, мне так жаль. Я, правда, это просто...» Она покачала головой, поджала губы так, что они совсем исчезли, и посмотрела наверх на небо. «Что можно сказать в такую минуту?» «Ужасно», — повторил ее муж. «Можно сказать, что это чертовски ужасно, и чувствовать боль, смиряясь с неадекватностью языка». Он еще раз похлопал ее по руке, она смотрела мимо него на персиковый фасад дома. Мне показалось, что это был взгляд в никуда. «Ужасно», — сказал еще раз муж, с видом преподавателя, пытающегося развязать дискуссию. «Кто может знать, как все сложится?» Когда ни жена, ни я не ответили, он продолжал. «Чикеринг предположил самоубийство, выступил в качестве психолога-дилетанта. Чепуха чистой воды. Я так ему и сказал. У нее никогда не наблюдалось ни на йоту депрессии, скрытой или явной. Напротив, ее можно назвать крепкой женщиной, если учитывать, через что ей пришлось пройти». Он снова многозначительно замолчал. Где-то в гуще деревьев пересмешник передразнил сойку. Гебни раздраженно глянул в том направлении и повернулся к жене. Она витала где-то в другом месте. Я спросил, во время лечебных сеансов она упоминала о чем-нибудь таком, что объясняло бы, зачем она приехала к водохранилищу? Нет, ответил Лео. Никогда ни о чем подобном от нее не слышал. Да и вообще, что она решилась ехать одна, является полнейшей импровизацией. В том-то и дело, черт побери. Если бы она придерживалась лечебного плана, ничего подобного просто не могло бы случиться. Никакой самодеятельности раньше за ней не водилось. Урсула по-прежнему не говорила ни слова. Я не заметил, когда она высвободила руку. Может быть, она подверглась какому-то необычному стрессу, я имею в виду, не считая ее агорафобии, спросил я. Нет, абсолютно ничего похожего, ответил Гебни. Ее стрессовый уровень был ниже, чем когда-либо, а состояние улучшалось с поразительной быстротой. Я повернулся к Урсуле. Она продолжала смотреть на дом, но все же покачала головой. «Нет», — сказала она, — «ничего такого не было». «Чем объясняется направление ваших вопросов, доктор Делавер?» — поинтересовался Гебни. «Надеюсь, уж вы-то не думаете, что имело место самоубийство?» Он приблизил свое лицо к моему. Один глаз у него был более светлого, голубого оттенка, чем другой. Взгляд обоих был ясен и тверд. Там было больше любопытства, чем агрессивности. «Просто пытаюсь найти во всем этом хоть какой-нибудь смысл». Он положил руку мне на плечо. «Понимаю. Это только естественно. Но боюсь, что грустный смысл всего этого сводится к тому, что она переоценила свой прогресс и отступила от лечебного плана. Смысл здесь заключается в том, что мы никогда не сможем докопаться до смысла». Он вздохнул, снова отер лоб, хотя тот был абсолютно сух. «Кто лучше нас, лечебников, знает, что человеческим существам свойственно упорствовать в своей достойной сожаления привычке быть непредсказуемыми? Тем из нас, кто не находит в себе сил иметь с этим дело, следует, наверное, заняться физикой». Голова его жены резко повернулась на четверть оборота. «Нет, я далек от того, чтобы осуждать ее», — продолжал Гебни. «Это была приятная и добрейшая женщина, и страдание на ее долю выпало сверх всякой меры. Произошел просто один из этих неприятных, несчастных случаев». Он пожал плечами. «После стольких лет практической лечебной работы приобретаешь способность мириться с трагическим. Определенно приобретаешь эту способность».